Глава 16. Загадка. «Я так рада, что ты сумела спастись», — сказала Матер. Из головы у нее торчали многочисленные электроды, так что она напоминала мифическую медузу с проводами вместо змей. Кабели, тянувшиеся от электродов, шли к специальному разъему в центральном компьютере убежища. Зия устроилась в одной из пустых стеклянных емкостей, подложив под голову скатанный валиком спас-жилет и задрав ноги. Она перестала потягивать голубоватый напиток из упаковки и спросила: «А что вообще с тобой случилось?» С помощью новых крабьих конечностей Матер притянула свое безголовое тело и подняла его. «Что ж, после того, как ты ушла, я смогла ускользнуть из кухни в разразившемся хаосе». Тут с потолка спустился гигантский штырь, вошедший в шейное отверстие корпуса, и вся конструкция поднялась наверх. «Тогда задымление распространилось уже повсюду. Половина убежища загорелась из-за взрыва голопроектора». Зия смотрела, как с потолка, словно змеи, спускаются какие-то провода, а затем на механических руках выдвигаются направленные лампы. Матер присоединила к своему старому телу бесчисленное количество датчиков и продолжил рассказывать. «Нападавший схватил меня в дыму. Отбиваясь от него, я упала и наткнулась на кучу горящих обломков. Не удалось принять вертикальное положение, однако я заметила, что крышка в корпусе, за которой находится моя батарея, случайно открылась, а сама батарея выпала. У меня оставался небольшой запас энергии, и я попыталась добраться сюда, в эту комнату, но тут поняла, что горю». «И ты нырнула в бассейн, чтобы погасить огонь», — закончила Зия. До сих пор скрытые в стенах автоматические руки показались из-за потайных панелей и занялись корпусом Матер. «Честно говоря, Зия, огнетушители, которые были здесь, оказались не рассчитаны на подобную атаку», — проговорила Матер, наблюдая, как ее тело начинает шевелиться, постепенно возвращаясь к жизни. «Сначала мне нужно было как-то потушить пламя, чтобы уберечь мои внутренние схемы от повреждения, а потом уже идти сюда». «И?» Зия вытащила горсть питательных капсул из сумки и принялась за еду. «Прямо сейчас компьютер проводит диагностику», — пояснила Матер. Вокруг нее светилась уйма голографических схем и меню, меняющихся с головокружительной скоростью. Все они в случайном порядке появлялись и исчезали, и Зия догадалась, что центральный компьютер убежища тоже пострадал от нападения Бестиила. «Расскажи мне об этом незнакомце, которого ты привела», — попросила Матер, читая статистические выкладки перед собой. «Арови?» — откликнулась Зия. «Его полное имя Равендер Кит, и он замечательный, помог мне спастись от...» «Зия-9». Глава Равендера появилась в дверном проеме. «Вот это ты просила». Он вошел к ним на выгнутых назад ногах и принес новую пару кет-ботов и носки. «Да, спасибо большое, что помог мне», — сказала она. Зия взяла ботинки и положила их рядом с замызганными старыми носками. «Очень уж не хотелось идти в свою развороченную комнату и смотреть на то, что от нее осталось». «Да, смотреть там практически не на что», — согласился Равендер и показал на ботинки. «Смог найти только один серый, один белый». «Ничего», — сказала Зия. «Там наверху они оба скоро так запачкаются, что станут одного цвета. Если, конечно, не придется опять разгуливать босиком». «Ну и хорошо», — кивнул Равендер. Мельком взглянув на подвешенное тело Матер, он вернулся к двери. «Пойду проверю, не вернулся ли Бестиил. Если все чисто, нам надо уходить». «Нам?» — с улыбкой переспросила Зия. «Да», — ровным тоном подтвердил Равендер. «Мне нужно уходить, и тебе тоже понятно?» Зия кивнула. Она видела, как внимательно Матер наблюдает за чужаком. Тот выскользнул из комнаты и отправился вверх по лестнице к главному входу. Еще она заметила, что убежище запустило идентисбор, пытаясь определить, к какому виду относится ее синий долговязый товарищ. Матер перевела взгляд на девочку и спросила: «Зия, каким образом ты понимаешь язык, на котором говорит этот незнакомец?» «Говорю же, он не незнакомец, он друг», — объясняла Зия, копаясь в сумке. «А понимаю я его, потому что он дал мне вот это». И она показала голосовой перекодировщик. «Любопытно». Матер протянула одну из множества рук. «Можно?» конечно», — ответила Зия и вручила ей кодировщик. «Только осторожно, он нам еще пригодится». «Разумеется». «О, и Зия!» — Матер вдруг заговорила тем самым голосом из старого фильма. «Вымой, пожалуйста, руки, они все перепачканы». «Ты серьезно?» — Зия выскочила из своей стеклянной ванночки. «Я через столько всего прошла, а ты просишь меня руки помыть?» Она с громким топотом прошла к маленькой раковине. По черным от грязи пальцам потекла вода. Матер держала перекодировщик, пока убежище сканировало его красным лазерным лучом. «Не драматизируй, Зия. Конечно, у тебя был некоторый откат в тренировках на поверхности, но вообще-то ты неплохо справлялась. К тому же я прошла с тобой наихудшие сценарии. Ведь не ждет же тебя на каждой полянке ядовитая змея». Матер теперь изучала кодировщик, поднеся его к своим многочисленным глазам. «Я просто хотела, чтобы ты была готова к тем угрозам, с которыми теоретически можешь столкнуться». «Угрозам?» Зия стряхнула воду с рук. «Матер, ты хоть приблизительно представляешь себе, что за ужас творится там, наверху?» «Само собой представляю. Это ведь я с помощью убежища разрабатываю план твоей подготовки». Непринужденно ответила Матер. Тут она повернулась к двери. «А, здравствуйте, мистер Кит». Равендер стоял в дверном проеме, держа в руках полупустую бутылку. «Насколько я могу судить, пока все чисто», — доложил он. «Бестиил где-то в другом месте. Но, скорее всего, он вернется через день-другой. А когда он вернется, нам бы уже не стоит быть здесь». Матер повернулась к нему лицом. «Что он говорит?» Равендер не обратил на нее внимания. «Надо уходить сейчас, Зия. Девять, ты должна оказаться как можно дальше от Бестиила». «Я не понимаю», — нахмурилась Зия. «Почему ты считаешь, что он вернется сюда за мной?» «Как я уже говорил, мне неизвестно, в чем дело». Равендер допил свое пойло. «Но очевидно, что он не остановится, он собирает столько добычи, сколько в его силах». «Зия, будь добра, объясни, что происходит». Голос Матра зазвучал немного пронзительнее. «Что он говорит?» Зия забрала у робота сферу переводчика и положила ее в сумку вместе с питьем и едой. «Он говорит, что надо уходить. Ты готова?» «И почему же мы должны уходить в такой спешке?» Матер обращалась к Зии, однако смотрела по-прежнему на Равендера. «Потому что Бестиил налетчик, тот громила, который разнес убежище, вернется», — ответила Зия. Она размотала клубок, в который были свернуты носки. «И по какой-то безумной причине он охотится за мной?» «Бестиил?» — повторила голова Матер, по-прежнему окруженная десятками разных голографических графиков и схем. «Объясни-ка мне в таком случае, отчего в центральном компьютере нет решительно никаких данных об этом Бестииле? Или, раз уж на то пошло, о таком животном, как мистер Кит?» «А я о чем? Добро пожаловать в мою жизнь!» — фыркнула Зия себе под нос. «Довольно, Зия!» — рявкнула Матер и начала приближаться к Равендеру этим своим крабоподобным телом. «Не то чтобы я обвиняю мистера Китта в пособничестве налетчику, напавшему на нас. Однако, если моя всеведущая компьютерная система не в состоянии идентифицировать этого чужака или его приспособление, то у меня, знаешь ли, у меня возникает естественное беспокойство относительно безопасности и благополучия моего ребенка». «Я не ребенок», — гавкнула в ответ Зия. «Я...» «Что так рассердило твою мать робота?» Перебил их Равендер. «Ее всеведущий компьютер не может определить, что ты такое», — ответила Зия. «Поэтому она сомневается, можно ли тебе доверять». «Ответ очевиден, Зия-9», — хмыкнул Равендер и сделал еще глоток из бутылки. «Ваш всеведущий компьютер ошибается». Он вышел из комнаты и стал подниматься по лестнице. «Что он сказал?» Матер не отводила взгляда от дверного проема, где только что стоял чужак. Зия присела на краешек стеклянной ванночки и натянула носки. «Он говорит, что компьютер ошибается, и я склонна с ним согласиться». «Чепуха!» — заносчиво возразила Матер. «Его обширнейшая библиотека — это своего рода произведение искусства. В ней есть абсолютно все организмы, известные...» «Матер, нам надо уходить», — прервала ее Зия. «Ты же видела, на что способен Бестиил. Так что давай собирайся заново и пойдем». Она обулась. «Пройдено расстояние 0 километров», — объявили новые кетботы. Зия наклонилась и включила шагомер, встроенный в подошву, а потом посмотрела на Матер и сказала: «Пойдем. Надо поторапливаться». «Матер 06 не может покидать убежище», — встряло убежище. Зия на мгновение замерла, уставившись на решетку интеркома. «Прости, Зия, но я не могу выходить на поверхность. Просто не предназначена для этого», — добавила Матер и протянула одну из рук к девочке. «Мое место здесь, в этом убежище». «Что?» — не поняла Зия и, взяв свой жилет, добавила. «Я же специально за тобой вернулась. Ты идешь со мной». «Я не могу. Прости, что так вышло». Матер приближалась. «Так, а теперь мне нужно...» «Нет». Зия отпрянула и махнула рукой на подвешенное тело робота. «Ты должна пойти. Мне это нужно». «Я снова приношу извинения, милая, но моя программа запрещает это. Если бы могла, я бы пошла. Но это невозможно». Матер понуро опустила глаза. Зия взяла свою сумку. Жилет тем временем плотно обхватил ее тело. «Поверить не могу, что ты говоришь такое», — произнесла она. «Просто не верю, что это происходит на самом деле». «Убежище», — громко проговорила Матер. «Это Матер 06. Удалось оценить степень повреждения объекта?» «Убежище 573 пострадало на 84,53%, из которых 76,8% — непоправимое повреждение. Сигнал бедствия и запрос на немедленную эвакуацию отправлен», — донеслось из интеркома. Зию страшно взбесило, что даже помехи никак не повлияли, но умиротворенность голоса, каким убежище сообщило о чудовищных разрушениях в ее родном доме. «Что ты предлагаешь в случае отсутствия ответного сигнала из родственных убежищ?» — спросила Матер, изучая голограммы и таблицы, парящие перед ней. «Оставаться в убежище в течение 30 дней. Если эвакуация не последует, начать процесс завершения эксплуатации и отправить сообщение в ближайший пункт. Подземный объект ПВЧ-51». «Оставаться?» — вскричала Зия. Она пристегнула сумку карабинами к жилету. «Это нелепо, Матер. И я так не сделаю. И ты так не сделаешь. Мы с Рови вытащим тебя отсюда». Матер молчала и не двигалась. Зия стянула волосы в пучок и плотно перевязала их резинкой. «Давай же, я помогу тебе на лестнице, и мы вместе пойдем к убежищу номер чего-то там, хорошо?» «Зия», — заговорила Матер, — «послушай меня, послушай». Зия замерла и посмотрела в лицо робота, надеясь увидеть сквозь силикон и электрические цепи какие-то настоящие чувства. Она заморгала, смахивая жгучие слезы. Матер всего лишь робот. Но ведь она заботилась о Зии с рождения, учила ее, защищала. «Зия!» — голос Матер звучал глухо. «Я не могу пойти с тобой, потому что я для этого не предназначена. Я запрограммирована не делать этого. Понимаешь, я должна жить здесь и обучать себя тому, как выжить и преуспеть на поверхности. Если ты готова и достигла определенного возраста, я тебе больше не нужна. Так работает программа». «Но я не готова», — всхлипнула Зия. «Ты мне нужна». «Нет, ты готова, милая. Подумай, ты оказалась снаружи раньше срока и смогла выжить». Матер отвела тонкие пряди от лица девочки. «Делай, как говорит убежище, и все будет в порядке. Мне жаль, что я не могу быть там с тобой, но мое место здесь». «Здесь? Среди этой разрухи?» Зия вытерла глаза рукавом. «Опять убежище, ее убежище, никак ей не помогало. Странно как-то». Зия вытащила омнипот и протянула его Матер. «Зачем ты отдаешь его мне?» Не поняла Матер, но взяла прибор. «Он явно понадобится тебе там, куда ты направляешься». «Омнипот», — скомандовала Зия. «Открой, пожалуйста, идентисбор и покажи Матер и убежище формы жизни с поверхности». Ряд голограмм возник перед светящимися глазами робота. Многокрылые птицы, ходячие деревья, воющие птицеловы, гигантские тихоходки, песчаные снайперы, охотник-дарсианец. Зия обратилась к Матере и убежище одновременно. «Пожалуйста, Идентифицируйте эти организмы и дайте мне рекомендации, как иметь с ними дело». Последовала долгая пауза. Наконец заговорило убежище. «Все данные организмы классифицированы как неопределяемые из-за недостатка данных. Рекомендуемый способ взаимодействия нельзя уточнить на данной стадии. Действую с осторожностью». «Ну как думаешь, я готова?» — спросила Зия, забирая омнипод. «Я не знаю», — ответила Матер. Впервые Зия услышала в голосе робота какое-то сомнение. «Тогда ты должна сопровождать меня. В убежище опасно, и на поверхности тоже опасно. Я не готова к жизни снаружи в одиночестве». Зия, не отводя взгляда от Матер, обратилась к убежищу. «Убежище — это КП-01. Основываясь на новых данных, проанализируй, пожалуйста, следует ли Матер 06 сопроводить Зию-9 в ближайшее поселение». «Анализ данных в процессе. Пожалуйста, ждите», — отреагировало убежище. «КП-01?» — удивилась Матер. Зия шикнула, призывая ее помолчать. «КАДМ-01, многозадачный, ассистирующий тьютор-робот 06, освобождена от своих обязанностей. Она будет более полезна в качестве сопровождающего Зии-9 до ближайшего пункта подземного объекта ПВЧ-51». При последних словах убежище отремонтированное тело Матер спустилось на пол и отсоединилось от державшего его штыря. Все оборудование скрылось в потайные панели внутри стен. Старое тело подкатилось к временной форме Матер. Робот-краб автоматически скрылся в выложенном плиткой полу, а настоящий корпус подхватил голову и приставил ее на место. Матер снова была как новая. «Ура!» Зия обняла Матер, прижавшись к ней крепко-крепко. В комнату вошел Равендер, и девочка улыбнулась ему. Он кивнул в ответ. «Я могу уйти?» В интонации Матер слышалось настоящее потрясение. «Ты можешь уйти, ты идешь с нами!» пропищала Зия, еще крепче сжимая Матер. «Благодарю, Зия!» — сказал робот. «Хотя я по-прежнему не понимаю, почему в наших каталогах не нашлось подобных организмов». «Чудно, правда?» Зия оглянулась на голограммы, все еще плавающие по комнате. «Похоже, нам предстоит еще немало узнать об обитателях Земли». «Земли?» — коверкая слово повторил Равендер. На его заросшем лице появилось выражение растущего недоумения. «Место, что ли, какое?» «Да, конечно», — ответила Зия. «Это здесь? Где все мы сейчас? Эта планета называется Земля». Ее долговязый друг расхохотался. «О, теперь мне многое становится понятно», — произнес он. «И что ж тут смешного?» — спросила Зия. Улыбка Равендера исчезла. «Ты не на планете, которую именуешь Землей, Зия-9. Ты на планете, которая называется Орбона».